Его щедро поили и кормили, предоставляли ему дома для отдыха, давали ладью или коня, если он в них нуждался. И за время, проведенное гостем в Смоленске, князь узнавал многое из того, что совершалось в тогдашнем мире. Там же он получил вести о том, что в Переяславле родился в 1070 году его сводный брат Ростислав, а затем с промежутком в год сестры Евпраксия и Екатерина. Новая семья Всеволода разрасталась. Княгиня Анна пускала в русской земле глубокие корни. Постоянными нитями был связан Смоленск с Новгородом, Полоцком, Ростовом, Киевом, Черниговым, Переяславлем и другими русскими городами. И когда на исходе 1071 года великий князь снова позвал Владимира в Киев, тот знал, что речь пойдет либо об утишении мятежей на Руси, либо отправят его с ратью на юг, на Волынь против ляхов, либо ввяжется киевский князь в балканские дела, слишком уж близко от русских земель пришли в смятение греческие владения. А в Киеве готовилось большое общерусское торжество. Хитроумные монахи Печерского монастыря подсказали Ярославичу мысль о провозглашении Бориса и Глеба, убиенных святополком окаянным, первыми русскими святыми. И действительно, у всех народов, исповедовавших православную веру, были свои святые, которым люди истово молились и которые совершали великие чудеса во славу Церкви Христовой. Лишь Русь стояла и молилась без своих святых, и это принижало русскую православную веру и киевскую митрополию перед другими церквами. Напрасно противился митрополит грек этому, как он говорил, святотатству. Напрасно он твердил, что ничем мощи Бориса и Глеба не показали своей чудодейственной силы, и указывал, что в православном мире есть много истинных святых, и Николай Чудотворец, и Дмитрий Солунский, и праведные Кирилл и Мефодий, не говоря уже о первосвятителях, апостолах. Феодосий же стоял на своем. Борис и Глеб, великие страстотерпцы, погибшие во имя правого дела, единства Руси, и они давно уже признаны святыми самим Богом, и людям надо просто выполнить волю Божью. Феодосий надеялся, что торжества по освящению мощей Бориса и Глеба всколыхнут всю Русь, примирят бедных с богатыми, объединят князей, укрепят православную веру и возвысят Печерский монастырь. Напуганные народным смятением ярославичи согласились с Феодосием. У каждого из них была надежда использовать устанавливающийся мир и согласие в своих тайных делах борьбы против братьев. Изяслав хотел торжествами укрепить свой стол. Святослав вновь в эти дни надеялся встретиться со своими сторонниками в Киеве, в Печерском монастыре, выказать себя ревнителем православия, не то что продавшийся латининам Изяслав. Всеволод, используя недовольство киевского митрополита, старался заручиться поддержкой митрополии для продвижения своих дел и дел своего первенца Владимира. Русь стояла на краю новых потрясений, новых междукняжеских расприй, и торжества в Киеве призваны были прикрыть их, обмануть людей видимым миром. Всеволод успел сказать Владимиру, что истинный смысл княжеского съезда — утвердить новую правду русскую, над составлением которой сидят сейчас бояре и воеводы трех ярославичей. Ранним утром 2 мая 1072 года от старенькой деревянной церкви в Киеве, где лежали мощи Бориса и Глеба, в сторону Вышгорода с его новым каменным храмом, направилось торжественное шествие. Сюда собирался весь княжеский, боярский, дружинный и духовный мир Руси. Здесь были все трое ярославичей, их сыновья Изяславичи, Святополк и Ярополк, Святославичи, Глеб, Давыд, Олег, Роман, Ярослав, Всеволодовичи, Владимир Мономах и двухлетний Ростислав, которого вынес к народу на руках его пестун. Здесь же был и Всеслав, недавно примирившийся с Изяславом и снова занявший свой Полоцк, прочие князья помельче, их бояре и дружинники.